А она не хочет. Она боится, что без нее папа пропадет. Конечно, папа не может пропасть. Но он не спорит с ней. Он говорит, что больные всегда выдумывают какие-нибудь страшные глупости, потому что боятся умереть. С этой девочкой Климу было легко и приятно, так же приятно, как слушать сказки няньки Евгении. Клим понимал, что Лидия не видит в нем замечательного мальчика, в ее глазах он не растет, а остается все таким же, каким был 2 года тому назад, когда воровки сняли квартиру. Он смущался и досадовал, видя, что девочка возвращает его к детскому, глупенькому. Но он не мог, не умел убедить ее в своей значительности. Это было уже потому трудно, что Лида могла говорить непрерывно целый час, но не слушала его и не отвечала на вопросы. Нередко вечерами, устав от игры, она становилась тихонькой и, широко раскрыв ласковые глаза, ходила по двору, по саду, осторожно щупая землю пружинными ногами и как бы ища нечто потерянное. — Пойдем, посидим, — предлагала она Климу. В углу двора между конюшней и каменной стеной недавно выстроенного дома соседей стоял, умирая без солнца, большой вяз. У ствола его были сложены старые доски и бревна, а на них, в уровень с крышей конюшни, лежал плетеный из прутьев вазок дедушки. Клим и Лида влезали в этот вазок и сидели в нем, беседуя. Зябкая девочка прижималась к Самгину, и ему было особенно томно приятно чувствовать ее крепкое, очень горячее тело, слушать задумчивый и ломкий голосок. Голос у нее бедный, двухтоновый. Климу казалось, что он качается только между нот фа и соль. И вместе с матерью своей Клим находил, что девочка знает много лишнего для своих лет.